«Сегодня меня не беспокоить». Палпатин нажал на кнопку, и голографическое изображение секретаря Слай Мур погасло. Ситх облегченно вздохнул и расслабленно растянулся на диване. Сегодняшний день был насыщенным, и ему захотелось просто отдохнуть. Палпатин заложил руки за голову, рассматривая потолок. Мысли повернулись к его молодому ученику. Энакин Скайуэкер, он же Дарт Вейдер, пока ничем не разочаровал учителя. Бывший раб, выросший на не самой законопослушной планете галактики, прекрасный материал для ситха. И его обучение было еще незаконченным. Мальчик был прекрасным воином. Его техника боя была поразительной. Даже сам Дарт Сидиус с трудом справлялся с ним, несмотря на свой опыт. Но вот интриги, политика, он не мог увидеть всей глубины. А вот это уже нехорошо. Ведь истинную власть нельзя получить только грубой силой. Поэтому он и поощрял их дружбу с Падме Амидала. Бывшая королева, в отличие от его приемного сына, была опытным политиком. Она многому научилась лично от него в этой области. В конце концов, они оба были снобу. А традиции их планеты большое значение уделяли семье. И два набуранца могли считать себя семьей в окружении представителей многих разных планет. Но теперь он видел, что дружба начала становиться нечто большим. Сидиус припомнил тот разговор о семье. Его ученик, несмотря на все его воспитание, еще где-то сохранил наивность. А это значит, что нужно как можно скорее дать ему понять, как надо себя вести. Сигнал Камлинка. Палпатин сел, нажимая на кнопку. «Нам надо встретиться», — он узнал этот голос. Джанго Фетт, наемник, и причин отказывать встрече у него не было. Через час, на прежнем месте, Палпатин шел на риск и знал это. Ведь именно сейчас Фетта разыскивали джедаи. Но тот не стал бы тревожить его понапрасну. А, значит, риска не избежать. Он нехотя встал и достал из шкафа одежду, которую использовал для тайных встреч. Темные брюки, рубашка и свитер. Поверх – просторный черный плащ с глубоким капюшоном. Образ завершали невысокие темные сапоги на удобной подошве. В таких очень удобно бегать. Палпатин застегнул плащ и опустил капюшон, закрывая лицо. Сейчас ему ни к чему, чтобы его узнавали. И быстрым шагом покинул квартиру. Времени оставалось немного. Джанго Фетт стоял и задумчиво постукивал пальцами по шлему, который держал в руках. Ситуация, которая складывалась, ему не нравилась. То, что джедаи будут его искать, он знал и так. Более того, этот факт ему даже льстил. Он считал себя лучшим наемником, и обхитрить такого противника было для него делом чести. Но вот заказчик. Наемник нахмурился. Этот странный тип вышел на него через давних знакомых Фетта, контрабандистов, и предложил хорошую плату за авантюру, попугать одного молодого мажора и его телохранителя джедая. Только он как-то не упомянул, что этот мажор – приемный сын канцлера. И теперь, когда Джанго узнал об этом, он не был так уверен в том, что ему удастся выйти сухим из воды. «Давно стоишь?» Заказчик подошел со спины. Наемник с досадой поджал губы. Он, профессионал, не заметил этого. Он повернулся к нанимателю, отметив про себя, что тот не изменился. Все тот же черный плащ и капюшон, закрывающий лицо. Ему даже стало любопытно, как он может что-то видеть при этом. Нет, он спохватился, когда молчание затянулось. Только что подошел. Хорошо, он видел только нижнюю часть лица, подбородок и губы, остальное закрывал капюшон. Заказчик улыбнулся. Тогда давайте приступим к делу. Зачем вы меня вызывали? Да, Джанго сосредоточился. Нужно было максимально убедительно донести свою точку зрения. Когда вы делали свой заказ, то кое-чего не уточнили. Например, что жертва – сын канцлера. Не вижу проблемы. Голос нанимателя понизился на несколько тонов. Он даже выпрямился, как будто подчеркивая свою убежденность. «Я нанимал лучшего наемника, разве нет?» Фетт сразу понял намек. «Если его волнует этот вопрос, значит он не лучший, но он не собирался сдаваться. Тогда я требую повышения оплаты за риск». Человек, а Джанго был уверен, что его заказчик-человек, немного постоял, как будто раздумывая. Затем кивнул. «Хорошо, я удвою ваше вознаграждение, но и вы сделаете одну вещь». «Какую?» Наемник немного успокоился, когда заказчик согласился, и даже решил, что может стоит продолжить этот заказ. «Сейчас тебя ищут джедаи, и, вероятно, скоро найдут. Я заплачу еще столько же, если ты ранишь того охранника, который был с объектом, но не убьешь, просто скроешься». Фетт погрузился в размышления. Дело было простым, но его чутье подсказывало, что тут кроется подвох. Но и сумма вознаграждения была соблазнительной, а деньги ему были нужны. И как поступить? Я согласен. Ночи на Набу были удивительными. Только на этой планете Энакин любил часами сидеть и рассматривать ночное небо, любоваться звездами. На Корусканте его к этому не тянуло вообще, да и на других планетах тоже. Сегодня он тоже этим занимался. Падме уже ушла спать, а он все сидел на террасе, погруженный в раздумья. Сегодняшний день прошел хорошо. Они вместе гуляли по берегу озера, устраивали пикник на траве. Он чувствовал себя простым мальчишкой, как в детстве, когда они с Падме иногда тайком убегали из дворца и проводили время вместе. Тут его мысли повернулись в другом направлении. Энакин вспомнил тренировки, которые устраивал его учитель именно на Набу. Воспоминания были не из приятных. Фауна этой мирной планеты оказалась не такой уж и мирной. И справляться с ней было непросто. И он вспомнил итог всех тренировок. «Скажи, что ты понял из этой тренировки?» Учитель сидел на какой-то коряге и смотрел на ученика, перемазанного кровью какого-то чудища, внезапно напавшего на него минуту назад. «Мне надо быть сильнее», — предположил тот, с отвращением глядя на перепачканную одежду. В этот раз ему не удалось уклониться от струи крови, да к тому же, он упал в лужу грязи. «Неверно, думай еще», — он знал этот тон. «Они не пойдут домой, пока он не скажет правильный ответ, или пока не покажет, что пытался найти ответ». Энакин зло нахмурился и задумался, что ему известно. Они просто пошли в лес. Учитель намекнул, что они будут тренироваться, но не сказал, как именно. Возле какого-то камня мальчик вдруг почувствовал опасность и еле успел среагировать. Неизвестный монстр сразу набросился на него. И какой вывод? Я не сразу понял, откуда он взялся. Надо быть всегда начеку, предположил он. Палпатин улыбнулся. Хороший вывод. А еще, Скайуокер думал долго. Затем все же сдался. Я не знаю, он знал, что учитель теперь точно назначит дополнительные тренировки. Но думать дальше действительно не было сил. Все всегда являются не тем, чем кажется. Запомни это, серьезно заметил учитель. Почему он вспомнил именно этот случай? Дарт Вейдер прислушался к силе. Рядом не было никого, Падме уже спала на втором этаже. Опасности не было. Молодой ситх вздохнул и скользнул в медитацию, очищая разум. Все-таки сила – это то, от чего он не может отказаться. И путь ситха – то, что определяет его жизнь. Учитель прав. Глава 7. Ночной Корускант. Оби-Ван любил это время. Впрочем, он любил Корускант в любое время суток. Город-планета был его родным домом, и джедай не променял бы его ни на что другое. Но сегодня он не любовался видом городских пейзажей. Ему было некогда. Джедай уже 3 дня искал и не мог найти того, кто доставил ему и храму столько неприятностей. Посторонись. Дверь кантины, в которую хотел зайти Кеноби, внезапно распахнулась и наружу вылетел, в буквальном смысле, тайдрианец. Джедай почувствовал угрозу и поспешно отпрыгнул. Рядом просвистел темный предмет, в котором он опознал кожаную сумку. Тайдрианец метнулся к сумке и, подхватив ее, растворился в темноте. «Да уж, это Корускант!» Оби-Ван усмехнулся про себя и открыл дверь. «Эта попытка должна быть удачной». Кантина встретила его приятным полумраком. Это место очень любили контрабандисты и прочие разумные, чьи интересы лежали в теневой сфере жизни. Кеноби изредка захаживал сюда, естественно замаскировавшись, и частенько узнавал что-то полезное. Вот и сейчас, исчерпав другие варианты, он пришел сюда. «Эй, давай сюда!» Оби-Ван почувствовал знакомое присутствие в силе. Он повернулся, всматриваясь в полумрак. «Так и есть, Рен!» Знакомый контрабандист призывно махал ему рукой. Джедай надвинул капюшон поглубже и стал пробираться к столику у стены. «Привет, Бен!» Оби-Вана всегда поражало то, что Рен, будучи простым человеком, всегда узнавал его. Или, может, непростым. «Здорово, Рен!» Кеноби присел на стул, все еще пряча лицо. «Давно не виделись». «Давно», — усмехнулся контрабандист, делая глоток из своей кружки. «Как ты меня узнаешь?» Не утерпел джедай. Рен никогда не рассказывал. Но это не остужало его любопытство. «Тебе не надоело это спрашивать?» В усмешке Рена теперь сквозило превосходство. Казалось, он наслаждается тем, что ставит в тупик старого приятеля. «Нет», — Оби-Ван тоже усмехнулся. Затем посерьезнел и сказал уже более спокойным тоном. «Мне нужна информация. Всем нужна». Контрабандист сделал еще один глоток, будто специально растягивая время. «Но это стоит денег». Как обычно, Оби-Ван решил не торговаться, вопрос серьезный. Рен немного подумал, а затем медленно кивнул. заметано. Что надо? Ты что-нибудь знаешь о наемнике в доспехах?» Кеноби все-таки успел тогда немного разглядеть нападающего и сделать выводы. «Есть один такой», — контрабандист откинулся на спинку стула, внимательно смотря на Обивана. «Сам лично не общался, но мой друг, Тойва, сводил его с кем-то совсем недавно. Но имя я знаю. Джанго Фетт, мандалорец». «Мандалорец». Кеноби кивнул сам себе. «Теперь многое становится понятно. Мандалорцы любят доспехи». Он нахмурился, поняв, что дело осложнилось. Его опыт общения с мандалорцами подсказывал ему, что так просто это вопрос не решить. «А ты в курсе, где его найти?» «Бен, ты знаешь правила?» Контрабандист покачал головой, слегка улыбаясь. Джедай кивнул, немного досадуя на себя. Он достал из кармана кредитку и положил на стол. Рэн смахнул ее быстрым движением и только тогда ответил. «Да, тебе повезло. Док 11, у него там корабль». «Спасибо». Кеноби встал и, не прощаясь, пошел к выходу. «Теперь у него появились срочные дела. И зачем я согласился?» Джанго Фетт еще раз проверил свою амуницию. За последние часы он делал это очень часто, но перестать не мог. Его одолевало сомнение. Когда странный заказчик предложил весьма щедрое вознаграждение за то, чтобы подразнить джедаев, он согласился. Не сразу, но согласился. Но теперь Джанго задумывался о том, было ли это решение разумным. Жадность никого не доводит до добра. Эту истину он понял слишком поздно. Тихий звук привлек его внимание. Началось. Он поставил в ангаре много ловушек, чтобы джедаи не прошли незамеченными. Не джедаи уже орали бы во всю глотку. Наемник активировал датчики, выводя картинку на дисплее шлема. Их было трое. Что ж, не так плохо, как он боялся. С пятерыми бы он не справился точно, а трое – это шанс. Фетт определил расстояние и переместился на заранее выбранную позицию. Сейчас будет весело. Он терпеливо ждал. Вот первый, незнакомый джедай, Твилект, появился в зоне досягаемости. Джанго не собирался рисковать, заказчик заплатил только за одну жизнь. Поэтому он нажал на курок, не раздумывая. Палпатин взглянул на хронометр и улыбнулся. Если он правильно рассчитал, именно сейчас Джанго Фетт и Оби-Ван Кеноби должны были встретиться. И эта встреча будет отнюдь не мирной. Канцлер нажал на кнопку, вызывая секретаря. «Через час соедините меня с магистром джедаем Винду», — распорядился он. Выслушав подтверждение, он расслабленно откинулся в кресле. «Часа должно хватить. Интересно, как на это отреагирует мейс Винду?» Из всех магистров Винду был, пожалуй, самым непредсказуемым. Иногда, предаваясь философии, Дарт Сидиус думал, что стиль боя сильно влияет на форс-юзера, неважно, на какой он стороне силы. Вапад был самым непредсказуемым стилем, и потому Палпатина не удивляла непредсказуемость магистра. И пока его теория ничем не опровергалась. Час прошел, и сигнал Камлинка подтвердил это. Канцлер нажал на кнопку, переключая сигнал на голотранслятор. Он хотел видеть выражение лица магистра. Канцлер, опытный глаз, сразу подметил некоторую встрепанность обычно аккуратного джедая. Значит, все пошло по плану. Добрый вечер, магистр. Палпатин наклонил голову в вежливом поклоне. Джедай нехотя ответил ему тем же. Простите за поздний звонок, но я хотел бы знать, что уже сделано для поисков наемника, который покушался на моего сына. Интересно, что вы звоните именно сейчас, — медленно произнес Винду, вглядываясь в лицо канцлера. «Дело в том, что мы нашли наемника, но он скрылся, ранив рыцаря Кеноби и убив еще двух мастеров-джедаев». Вот как, — Палпатин изобразил потрясение и немного вины. «Так рыцарь Кеноби сейчас в мидцентре?» «Да», — мейс Винду чувствовал какой-то подвох, но ничего конкретного. Он скрестил руки на груди. «Уже пришло сообщение, что его жизнь вне опасности. Я рад, Дарт Сидиус был искусным лжецом. Даже джедай уровня магистра не мог подловить его на неискренности». И Винду поверил. «Спасибо, канцлер. Думаю, ваше участие очень поддержит его. Я хотел бы навестить его, когда он немного оправится. Мне жаль, что так вышло». «Спасибо, я передам», — магистр коротко поклонился, показывая, что беседа окончена. «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — изображение погасло. Канцлер задумчиво побарабанил пальцами по столу. Магистр не сообщил, насколько тяжело был ранен Кеноби. Хотя, зная Фетта, Палпатин не сомневался, что ранения достаточно серьезны. Этот джедай еще не скоро сможет вернуться в строй. Палпатин взглянул на табло хронометра, подсчитывая разницу во времени. На Набу сейчас почти вечер. Самое время связаться с учеником. И он потянулся к кнопке транслятора. Сигнал голотранслятора застал Энакина врасплох. Он как раз думал о том, как они с Падми проведут этот вечер, и предвкушал выражение ее лица, когда он устроит сюрприз. Скайуокер подошел к транслятору и посмотрел адресата. «Корускант, значит, это учитель». Он нехотя нажал на кнопку, уже предчувствуя неприятности. «Добрый вечер, ты один, учитель, как всегда, был немногословен». Энакин кивнул в ответ. «Падми на прогулке, вернется через час», — пояснил он. «Хорошо». Палпатин коротко улыбнулся. «Мне надо кое-что обсудить с тобой». «Что?» Энакин сел в кресло, поняв, что учитель настроен на долгий разговор. «Разве у меня нет еще 3 дней до конца срока?» «Я вижу, ты расслабился». Старый ситх неодобрительно нахмурился, глядя на ученика. Ему не нравилось такое настроение Вейдера, и он догадывался, что было тому причиной. «Нет», Вейдер мгновенно уловил смену настроения учителя и сразу же собрался. «Я всегда готов». «Тогда слушай», Палпатин решил временно отложить этот вопрос до возвращения ученика. Такое поведение спускать было нельзя. «Кеноби ранен, охотник ушел от джедаев, ты можешь возвращаться обратно». «Завтра», — предложил Энакин. Ему этого не хотелось, но злить учителя было себе дороже, и Падми могла пострадать. «Да», — подумав, решил ситх. «Я жду тебя, не опоздай». Связь прервалась. Энакин с досадой посмотрел на транслятор. А ведь было так хорошо. Ну, ничего. Сегодня он устроит для Падми роскошный ужин и удивит ее. А завтра будет завтра. Глава 8. Ненавижу больницы. Оби-Ван прислушался к писку приборов, не открывая глаз. Его оставили в палате на 3 дня. Вот уж, забота. Джедай против воли вспомнил то, что и было причиной его присутствия здесь. Нельзя сказать, что воспоминания его радовали. «Осторожнее», мастер джедаи Нитрисендула качнул головой, к чему-то прислушиваясь. Ликку мягко качнулись в такт движению. Оби-Ван знал, мастер что-то чувствует, и не при помощи силы. Ликку были способны улавливать некоторые виды волн, например, радиоволны. Он и сам чувствовал некоторые ловушки, расставленные по всему ангару. Джанго Фетт явно подготовился к встрече. «Пошли», Сендула начал движение первым. Второй в их команде, мастер-джедай Шет Лейнард, последовал за ним. Оби-Ван шел замыкающим. О таком порядке они договорились заранее. Наемник мог помнить Оби-Вана и начать стрелять раньше, чем они приблизятся. Как теперь видел Кеноби, их осторожность им не помогла. Все произошло так быстро, что многие подробности он не запомнил. Но один момент отпечатался в его памяти. Фигура джедая Энитри, исчезающая в ослепительном пламени. Сила ему подсказала, что тот умер мгновенно. Шиду повезло меньше. Пламя сильно зацепило его, но он прожил еще почти 5 минут. 5 минут мучительной агонии. Сам Оби-Ван помнил только резкую боль в груди. Как потом сказал врач, в него попал большой осколок. Также его опалило жаром, но по сравнению с коллегами, он легко отделался. Подумаешь, сильный ожог 40% тела. Он, в конце концов, остался жив. И, прежде чем сознание его окончательно оставило, джедай снова увидел его. Наемник стоял у самой стены ангара, держа в руках странного вида пушку. А затем все померкло. Легкий шорох двери отвлек его от тяжелых воспоминаний. Оби-Ван нехотя открыл глаза. «Как ты?» Магистр Винду присел на стул рядом с кроватью, глядя на молодого рыцаря. Тот выглядел уже лучше. Новая кожа еще выделялась розовым цветом, да и волосы были коротко подстрижены, но в остальном Оби-Ван выглядел неплохо. «Привыкаю», — коротко ответил тот. Он немного прикрыл глаза, наблюдая за магистром. «Искусственное легкое еще приживается». «Хорошо», — Мейс немного помолчал, глядя на джедая. Потом сказал: «Я рад, что ты выжил». «Я тоже», — Кеноби устал. Единственное, что ему сейчас хотелось, уснуть, и, желательно, не просыпаться еще долгое время. Палпатин просил передать свои сожаления. «Он навестит тебя попозже». Он не смог понять эмоций, прозвучавшие в голосе магистра. Оби-Ван открыл глаза, с трудом фокусируясь на собеседнике. «Зачем? Визит вежливости». А вот теперь в голосе отчетливо слышалась легкая неприязнь. Оби-Ван почувствовал удивление. В последнее время магистр Винду слишком часто показывал негативные эмоции по отношению к канцлеру, что бы это значило, но усталость мешала ему мыслить ясно, и он решил подумать об этом позже. «Я зайду позже, отдыхай, Винду», похоже, заметил его состояние. Оби-Ван проследил взглядом, как он шел к выходу, а затем сразу провалился в сон. Я выполнил условия. Джанго Фетт снова стоял перед человеком в черном плаще. Это была их последняя встреча. Наемник не собирался больше рисковать. Я знаю, заказчик протянул ему несколько кредиток. Вот, вся сумма. Хорошо, Фетт быстро спрятал кредитки внутри своей амуниции. Потом, более спокойно, посмотрел на заказчика. Тогда все, я улетаю с Карусканта. Я доволен вашей работой. Капюшон чуть приподнялся, и он увидел улыбку. Надеюсь, в дальнейшем мы сработаемся. Фетт кивнул, не сомневаясь в обратном. Он точно никогда больше не хотел работать на этого странного человека. Но говорить ему не собирался. Мандалорец чувствовал, что тот опасен. Лучше ничего не обещать, так спокойнее. Палпатин наблюдал за тем, как наемник уходит. Он знал, что тот думает, и даже понимал, почему. Но вот оставить этого так не мог. Никто не уходил от него. Старый ситх прикоснулся к коммуникатору, но почти сразу передумал. Не сейчас, у него еще есть время. Энакин был зол. Даже не так, он был очень зол. Учитель выдернул его с Набу, а теперь ходит неизвестно где. Молодой ситх с тоской оглядел апартаменты канцлера. Палпатин сказал ему ждать его здесь, а сам куда-то ушел, и его не было уже довольно долго. Скайуэкер глубоко вздохнул, чтобы успокоиться, и сел на диван. Он сам прекрасно понимал, что излишние эмоции – его слабость. Учитель всегда говорил, что нужен жесткий контроль, или эмоции будут управлять им, и что тогда получится – невменяемый истерик. Юноша этого не хотел, но контролировать свой характер ему было еще трудно. Мысли приняли немного иное направление. Энакин пока не задумывался о том, чего хочет для своей жизни. Учитель всегда думал за него, и будучи ребенком, Энакин был совсем не против. Несмотря на трудности ситхского обучения и официального положения сына канцлера, Энакину нравилось чувствовать себя ребенком. Теперь он понимал, что это было своего рода игрой. На Татуине он был вынужден вести себя как взрослый, и, получив шанс на детство, решил им воспользоваться. Дарт Вейдер, это имя много значило для него, это было имя его судьбы. Его судьба – темная сторона силы, а, значит, пора оставить все игры и самообман, и посмотреть правде в глаза. Он больше не ребенок и не может обманывать себя иллюзией счастья. Истина предстала перед ним в ошеломляющей простоте. Юноша открыл глаза, прерывая медитацию. Рядом кто-то был, учитель. Энакин повернул голову и посмотрел на него. Хорошо, это простое слово придало ему сил. Скайуэкер понял, учитель доволен. Юноша немного расслабился. Вижу, ты потратил время с пользой. Дарт Сидиус сел в кресло, одобрительно глядя на ученика. Да, Энакин согласно кивнул. Потом виновато наклонил голову. Я понял, что был неправ. Простите, учитель, в чем неправ? Палпатин хотел, чтобы ученик сам произнес это. Я увлекся чувствами, опять, и позволил себе высказать недовольство вашим решением. Признание давалось нелегко, но, высказавшись, он почувствовал облегчение. Все правильно, теперь правильно. Хорошо, что ты это понял, слегка улыбнулся учитель. Но я все равно должен буду наказать тебя, ты понимаешь это? Да, Дарт Вейдер на мгновение прикрыл глаза. Он понимает, и будет больно, но это боль во благо. Тогда Палпатин призвал темную сторону силы. Его ученик получит хороший урок. Гораздо позже, сидя в своем любимом кресле у окна, Палпатин размышлял о том, что ему предстояло. Он был хорошим политиком, и он знал, как добиваться власти. Но он также был ситхом, глубоко изучавшим силу и могущество темной стороны. И вот сейчас он чувствовал, что-то менялось. Сила решила вмешаться в вечный конфликт между своими детьми. Старый ситх задумчиво смотрел на звезды. Долгие годы он изучал силу, и изучал ее не только для того, чтобы иметь хорошее оружие в борьбе за власть. Он изучал ее потому, что знал, она разумна, а все, что имеет разум, имеет и желание. И сейчас она наконец-то решила вмешаться. Что из этого выйдет, он не знал, но был полон решимости выжить и сохранить власть. Это был его путь ситха. Глава 9. Галактика постоянно менялась. Рождались новые звезды, умирали старые светила, жизнь не останавливалась ни на мгновение. Но то, что происходило здесь, на самой окраине галактики, выбивалось из привычного круговорота жизни. Старая звезда умирала. Казалось бы, что в этом необычного? В ее системе не было планет, заселенных живыми существами, только три мертвые планеты без атмосферы. Простая история о никому не интересной судьбе. Но в этот раз все было не так, что-то сместилось в равновесии силы, и умирающая звезда начала преображаться. Изнутри, в самом центре ядра появилось ослепительное сияние. Оно быстро распространилось на всю поверхность космического тела, и через мгновение звезда сияла новым ярким светом. Необычным светом, но последствия от него будут видны не сразу. Старая галактика видела многое. В ней создавались и рушились империи, рождались и умирали множество разумных существ. И сила служила инструментом для достижения амбиций множества форс-юзеров. Но равновесие силы существовало, служа залогом жизни галактики. И вот это равновесие было нарушено. И новая угроза должна побудить детей силы сделать свой выбор и узнать доселе им неизвестное. Все форс-юзеры, и ситхи, и джедаи, на мгновение почувствовали беспокойство. Магистр Йода тревожно распахнул глаза, выходя из медитации. Мейс Винду замер, не закончив движение тренировочного меча. Энакин Скайуокер сжал протез, вглядываясь в ночную тьму за окном. А канцлер республики Палпатин с удовольствием пригубил чай из чашки и посмотрел на звезды. Началось. Он стоял в каком-то полутемном и пустом помещении. Как он сюда попал? Память ничего не говорила ему. «Добро пожаловать!» Голос из-за спины прозвучал неожиданно. Оби-Ван быстро обернулся. За ним стоял человек, лицо и фигура вполне человеческие, но глаза янтарно-желтые и очень холодные. Джедай поежился. «Кто вы и где я?» Он постепенно вспомнил. Он заснул в палате медцентра после ухода магистра Винду. Это было последнее воспоминание. «Неужели?» «Да, это сон», — кивнул незнакомец, будто прочитав его мысли. Кеноби в замешательстве нахмурился. «Это вовсе не походило на сон. Давайте присядем», — предложил собеседник, жестом указывая на что-то за спиной джедая. Тот обернулся. Теперь перед ним стояли два кресла и небольшой столик между ними. Только что этого не было, но он послушно направился к одному из кресел. «Меня зовут Джет», — представился незнакомец. «И я хочу поговорить о вашем будущем. Что все это значит?» Оби-Ван ничего не понимал. Как он тут оказался? И почему? Оби-Ван Кеноби, Джет произнес его имя как-то странно, будто изучающе. Талантливый джедай, рыцарь, подающий большие надежды. Я ничего не упустил, а вы? Джедай задал встречный вопрос. Ему не нравилась вся эта ситуация. Я просто представитель силы, ничего больше. Незнакомец улыбался. И тут Кеноби все понял. Ситх. Он хотел вскочить, но неведомая сила удержала его на месте. И это было необычным воздействием силы. «Ты не прав», — Джет перестал улыбаться. Лицо превратилось в суровую маску. «Смерть не имеет сторон. И неважно, кем ты умер, в мире силы все равны». «Что?» — он не понимал. «Как такое возможно?» «Я говорю с тобой, потому что сейчас республика, нет, галактика, находится на распутье. И то, какой путь выберут владеющие силой, определит все. Но почему я?» Кеноби пришел в еще большее недоумение. «Действительно, разве он был единственным джедаем в галактике? А как же совет? Ты избранный?» Собеседник немного откинулся в кресле, глядя на Оби-Вана. «Слышал о таком? Чушь!» Первая реакция. Кеноби покраснел, гневно глядя на этого ситха. «Что за нелепость? Ты не прав», снова повторил посланник силы и покачал головой. «И джедаи не правы, а истина в том, что только ты восстановишь баланс силы в галактике». И как? Оби-Ван решил послушать Джета. Он не верил в эти сказки, но, похоже, пока у него не было выбора. «Узнаешь потом», — посланник коротко улыбнулся, глядя на ошарашенное выражение лица джедая. «Пока запомни главное, у силы нет сторон». Окружающий мир внезапно поплыл перед глазами. Оби-Ван крепко зажмурился, но голос остался в воспоминании. «У силы нет сторон. Будущее видел я». Магистр Йода сидел в личных покоях магистра Винду на полу в позе лотоса. Сам хозяин расположился напротив, в низком кресле. «Что страшное грядет, неизвестное. Я тоже что-то почувствовал», — согласно кивнул Мейс. Он поежился при воспоминании. Такого с ним еще не бывало. Ощущение чего-то неминуемого, и он затруднялся в словах, но ему стало страшно. «Так, как никогда до этого. Но я не понял, что это было». «Да», — согласно кивнул маленький магистр. Он тоже не увидел подробностей, только давящее ощущение чего-то неминуемого, и это вызывало страх неопределенности. Йода нахмурился. «Страх — это темная сторона, но почему-то теперь он не мог отстраниться от этого ощущения. Казалось, его вызывала сама сила. Что будем делать?» Винду чувствовал себя неуютно в бездействии. Он хотел всегда находиться в движении, что-то делать, менять. Подождем, Йода не разделял энтузиазма Мейса. Он всегда считал, что выжидание – лучшая стратегия. Будем наблюдать. Винду кивнул. Как бы ему ни хотелось обратного, Йода был прав. Пока ничего не известно. Остается только ждать. Ты сегодня весь день в Сенате? Энакин наблюдал за Падме. Они сидели в ее комнатах вдвоем. Служанка, помогавшая наносить макияж и делавшая прическу, только что ушла. Да, освобожусь только к вечеру. Сенатор улыбнулась возлюбленному. Тот последний ужин на Набу еще стоял перед глазами. Энакин, как всегда, сумел ее удивить. Она начала задумываться о дальнейшем развитии отношений. Энакин, она нерешительно остановилась. Может, еще слишком рано, но, посмотрев в его глаза, решилась. Ты думал о будущем, о нас? Да, он не стал притворяться, что не понял. Он много думал об этом, особенно в последнее время. Теперь, когда его взгляды на темную сторону силы немного поменялись и он стал лучше понимать, что его ждет, вопрос отношений с Падме стал более насущным, и прямо сейчас он обсуждать его был не готов. «Падме, давай поговорим позже». «Хорошо, хорошего настроения как не бывало». Падме принужденно улыбнулась и отвернулась к зеркалу, как будто проверяя макияж. Скайуокер нахмурился. Ему не хотелось так заканчивать разговор, но как быть дальше, он не знал. «Мне надо идти», Амидала поднялась и, пряча глаза, пошла к выходу. Энакин проводил ее взглядом, но останавливать не стал. Ему надо было подумать. Это был маленький кораблик контрабандистов. Почему он свернул в эту систему, Лесли уже и не помнил. Кажется, хотелось срезать путь. Он иногда останавливался на одной из мертвых планет, зная, что никто не будет искать его там. Вот и сейчас он хотел сделать так же. Среди ребят ходили слухи, что джедаи снова начали ловить контрабандистов. Видимо, храм решил выслужиться перед сенатом, и Лесли привычно свернул в старую звездную систему, чтобы переждать время. Вот только что-то изменилось. Контрабандист в замешательстве смотрел на звезду, сияющую ярким молодым светом. Он точно помнил, что эта звезда была недавно почти потухшей. Что такое? Но все мысли вылетели из головы, когда раздался сигнал коммуникатора. Бросив взгляд на экран, он убедился, за ним следовал небольшой корабль. Он почти не сомневался, что это джедай. Вот невезение. Транспортник X-211, остановитесь для досмотра. По какому праву? Лесли лихорадочно размышлял. Контрабанда была спрятана в тайнике в трюме, но будет ли этого достаточно? Джедаи – это непростые таможенники. По подозрению в контрабанде. Хорошо, сдался он. В его положении лучше не спорить. Но дальнейшие события показали, что может быть хуже. Сначала замигала тревожным светом лампочка, установленная на датчик опасного излучения. Почти сразу же запищал сигнал биоопасность. Лесли кинулся к приборам. Откуда излучение? Но один взгляд сразу все прояснил. Новая звезда оказалась смертельно опасной. Контрабандист резко вывернул штурвал и ушел в гиперпространство. Если выбирать между угрозой тюрьмы и смертью, он предпочтет тюрьму. Это какая-то аномалия? Джедай Наиль срочно связался с советом. Когда контрабандист резко ушел в гиперпространство, он сначала решил, что тот убегает от него. Но потом ожили датчики. Излучение этой звезды смертельно опасно. Я пока не знаю, как оно повлияло на нас и на того контрабандиста. Для исследования я остановился в необитаемой системе, чтобы не разносить опасность. Да, вы правильно поступили, Мейс Винду задумчиво потер подбородок. Он не ожидал, что предчувствие силы будет предупреждать об этом. Совет пришлет несколько ученых-джедаев, они помогут. Хорошо, буду ждать, Наиль с облегчением улыбнулся. Да, и надо поймать того контрабандиста. Вдруг, он опасен для окружающих. Перешли все данные в главный компьютер, кивнул Винду. Изображение джедая погасло. Магистр откинулся в кресле. Неужели это именно та угроза? Магистр Йода, который все это время молча сидел чуть поодаль, задумчиво покачал головой. Неясно будущее мне, но эту проблему тоже надо решить. Опасность для галактики она. Тогда, решено. Магистр Винду решительно поднялся. Йода проводил его взглядом, размышляя о нетерпеливости молодого магистра. Люди бывали, порой, такими загадочными созданиями. Глава 10. Оби-Ван размышлял. Странный сон был похож на видение силы. И именно поэтому он не мог так просто от него отмахнуться. Но вот сам смысл. Джедай вздохнул и в очередной раз подумал о том, что ему следует обратиться в совет. Он не может разобраться самостоятельно. Но что-то останавливало его. Молодой рыцарь прошелся по палате, прислушиваясь к ощущениям. Никаких изменений. Если бы не память и не необычный вид новой кожи, он мог бы подумать, что ничего не было. Дверь за спиной снова зашуршала. Кеноби обернулся и замер. Перед ним стоял Энакин Скайуокер. За те дни, что они не виделись, юноша стал как будто взрослее. Или он присмотрелся. Да, просто лицо стало более серьезным. Не было той легкомысленности, которую он заметил раньше. Оби-Ван почувствовал укол вины. Наверное, на юношу так повлияло ранение. О своих ранах он как-то забыл. «Здравствуй, Оби-Ван!» Энакин первым нарушил повисшую тишину. Юноша сел на стул у кровати, глядя на джедая. «Здравствуй, Энакин!» Кеноби растерянно замолчал. Слова как-то потерялись, и он не знал, что говорить. Джедай кашлянул, пытаясь скрыть неловкость, и спросил: «Как рука?» Он увидел, как губы Энакина дрогнули, будто юноша хотел улыбнуться, но не улыбнулся. «Привыкаю», — кратко ответил он. Кеноби почему-то вспомнил свой ответ магистру Винду. Он ведь тоже так ответил. Оби-Ван чувствовал, что надо что-то сказать, но на ум ничего не приходило. И тут Энакин его опередил. «Я слышал ранение», — он на пару секунд замолчал, а затем продолжил, скривившись в странной гримасе. «Я понимаю тебя, мне жаль». Оби-Ван почувствовал облегчение, смешанное с чувством вины. Он понял, что стоило ему сказать эти слова, и был благодарен. «Спасибо». Между ними снова повисло молчание, но уже не такое напряженное. Джедай размышлял о том, что же надо Энакину, почему он пришел. Не для того же, чтобы сказать все это. «Отец просил тебя навестить. Он не может прийти сам». Наконец, нарушил тишину Скайуокер. Кеноби кивнул, радуясь разрешению загадки. «Конечно, ведь канцлер хотел с ним встретиться», — магистр говорил. «А кто придет вместо него, кроме сына? Передай канцлеру мою благодарность». Он немного колебался, но все же произнес: «Энакин, я хотел бы быть твоим другом». Энакин немного нахмурился. Кеноби был почти уверен, что тот думает о том, как бы повежливее ему отказать. Но Скайуокер снова удивил его. «Думаю, это возможно», — юноша улыбнулся изумлению на лице Оби-Вана. Он легко поднялся, показывая, что разговор закончен. «Когда тебя выпишут, позвони, куда-нибудь сходим вместе». Он вышел, оставив за собой удивленного джедая. Оби-Ван улыбнулся, наверное, впервые после ранения. «Канцлер, пришел срочный сигнал из храма джедаев. Магистр Винду на связи». Ровный и спокойный голос секретаря Слаймур отвлек Палпатина от просмотра очередного законопроекта. Канцлер вздохнул. «И что еще нужно этим джедаям? Соединяйте». Через секунду он смог любоваться голографическим изображением Мейса Винду. Магистр выглядел взволнованным. Канцлер заинтересованно наклонил голову. «Интересно, магистр Винду, чем обязан?» «Канцлер», магистр приветственно кивнул, наблюдая за собеседником. Канцлер казался удивленным и заинтересованным одновременно. «У меня срочная информация, касающаяся безопасности республики. Я слушаю», интерес возрос вдвое. Дарт Сидиус чувствовал, что это напрямую касается недавнего предчувствия. Неужели так быстро? Недавно на окраине галактики появилась новая звезда. Один из мастеров джедаев натолкнулся на нее случайно. Излучение звезды опасно. Насколько опасно? Канцлер задумчиво поджал губы, обдумывая информацию. Неожиданный поворот, такого он не ожидал. Пока неизвестно. Храм послал группу ученых обследовать мастера, попавшего под излучение, а потом они отправятся к самой звезде. Пока храм поставил заслон, чтобы никто случайно туда не попал. Понятно. Спасибо за предупреждение. Канцлер замер, осененный неожиданной идеей. Если ему это удастся, это будет невероятно. Это долг храма, Винду заметил задумчивость Палпатина, но истолковал по-своему. Надеюсь, скоро все станет ясно. Благодарю, канцлер нажал на кнопку, дождавшись прощальных слов. Новая идея билась в висках, наполняя тело энергией. Давно он такого не чувствовал. Ситх усмехнулся. Ведет себя как мальчишка, но идея действительно была хороша. Палпатин еще некоторое время посидел, предаваясь приятным мечтам, а потом вздохнул и вернулся к прерванной работе. «Все гораздо хуже, чем мы думали», джедай-ученый Ролан Исти мрачно уставился на экран медицинского анализатора. Результаты не радовали. Живые клетки медленно отмирали. Из-за небольшой скорости процесса, человек, или любой разумный, не чувствовали изменений сразу. Но сам процесс оказался необратим. «Что там?» Его напарник, Дор, заинтересованно потянулся к анализатору. Ролан мрачно отдал, продолжая размышлять. «Если они ничего не придумают, мастер-джедай Наили и его падаван Росс медленно умрут», он прикинул, «через неделю. А ведь там был и контрабандист, которого тоже усиленно ищут. Мне ничего подобного не встречалось», он размышлял вслух. «Но, может, в архиве храма что-нибудь есть? Угрозы заражения нет. Мы можем перевести наших пациентов на Корускант и там провести исследование. Хоть что-то хорошее», заметил Дорр. Джедай Забрак задумался. «Но ведь храм хотел еще провести непосредственное исследование звезды. Не сейчас», Ролан забрал анализатор и скинул информацию на портативный носитель. «Жизнь двух джедаев зависит от скорости, с которой мы найдем решение. Да и защитные костюмы должны быть усилены. Неизвестно, будет ли справляться обычная защита». «Согласен. Давай свяжемся с храмом». «Я понял», магистр Винду отключил голопроектор и устало сел в кресло. Новости оказались хуже, чем он думал. «Правильное решение приняли они», проскрипел рядом голос магистра Йоды. Маленький магистр сидел тут же, у окна. «Жизни братьев важнее». «Да», Мейс посмотрел на проектор, раздумывая. «Звонить канцлеру не хотелось, а может пока и не надо? Я думаю, что пока ни о чем говорить канцлеру». Йода немного неодобрительно покачал головой, но согласился. «Ничего не знаем мы, ни к чему тревожить канцлера». Мейс Винду улыбнулся, и тут раздался звук вызова. Энакин сидел в своей квартире, бездумно глядя на закат. Закаты на Корусканте ему нравились, было в них какое-то очарование. «Зайди ко мне», посыл в силе был немного резким. Учитель был явно чем-то взволнован. Энакин недовольно повел плечом, но ослушаться не посмел. Что еще случилось сегодня? В личных покоях канцлера царил полумрак. Учитель сидел в своем любимом кресле и пил чай. Скайуокер не понимал, что он находит в этом напитке, но никогда не высказывал своего мнения, ведь его топить никогда не заставляли. «Сядь», канцлер явно о чем-то напряженно думал. Когда юноша сел, он взглянул прямо на него. «Сегодня со мной связался магистр Винду и сообщил неожиданную новость». «Да», Энакин был заинтригован. «Что такого джедаи могли сообщить канцлеру республики? На краю галактики появилась новая звезда, чье излучение очень опасно. Сейчас ученые из храма должны исследовать этот феномен». Палпатин замолчал. Энакин почувствовал недоумение. Что бы это значило, и что ему хотел сказать учитель? «Если все так, как я думаю, эта звезда является угрозой, которую необходимо уничтожить». Но как уничтожить звезду? Энакин действительно не понимал, как такое возможно. «Есть способ», Палпатин побарабанил пальцами по подлокотнику. «И именно поэтому тебе нужно встретиться с нашим старым знакомым. Сначала ты полетишь на Серина, Дуку». Скайуокер сразу понял, о ком речь. «Но зачем?» Он с немым вопросом посмотрел на учителя. «У него есть то, что нужно. Я запишу на Галакуб обращение, которое все ему объяснит в общих чертах. Но детали нужно обсуждать при личной встрече. Чтобы обсуждать, необходимо знать суть вопроса». Юноша был недоволен. Учитель говорил загадками, и он уже ничего не понимал. Да и с Дуку очень не хотелось общаться. Они друг друга недолюбливали. «У него есть чертежи огромной космической станции, которая способна уничтожать планеты. Если ее немного перенастроить, она будет способна и к уничтожению звезд. Но джедаи ничего не знают об этом, потому я и хочу послать тебя на переговоры с Дуку». Вот как, план учителя действительно поражал. Имея в руках такую мощь, можно было диктовать свои условия галактике. И, конечно, джедаи не захотят допустить подобного. «Если ты сейчас подумал, что можешь только силой контролировать галактику, то забудь об этом», насмешливый голос Палпатина вернул его к действительности. Скайуокер вскинул голову, собираясь возражать, и замер, увидев его улыбку. «Ученик, сколько раз я говорил тебе о том, что власть идет изнутри. Можно силой заставить кого-то служить, но если не будет внутренней преданности, он предаст тебя при первом удобном случае». «Я помню», – пробурчал Энакин. Ему стало стыдно. Он действительно забыл об этом. «Но тогда зачем?» – он озвучил свои мысли. «Но зачем тогда нам вести переговоры? Если станция нужна нам не для захвата власти, ее можно использовать и для другого. Общественное мнение тоже немаловажно для власти. Да я и не говорю, что иметь при себе такую мощь будет бесполезно». «Хорошо, я понял», – Энакин кивнул. Он понял не все, но решил положиться в этом вопросе на опыт учителя. «Когда вылетать?» «Завтра с утра. Я передам тебе сообщение для Дуку». Палпатин удовлетворенно вздохнул про себя. «Вейдер все же способен учиться, и он сделает все, как надо. Подготовку надо начинать сейчас. Дарт Вейдер кивнул и направился к выходу. Завтра у него был сложный день, но это было даже хорошо. Он чувствовал, что хочет на некоторое время покинуть Корускант. Глава 11. Камлинг лежал на столе. Оби-Ван смотрел на него, не решаясь нажать кнопку вызова. Сегодня он наконец вышел из медцентра, и у него вдруг оказалось очень много времени. Должен был пройти период для восстановления после ранения. Наконец, он решился. Гудок вызова шел мучительно долго. А затем: «Да, Сири, привет», он улыбнулся, зная, что она не может его видеть, но может почувствовать. «Ты на Корусканте, Оби-Ван?» В голосе явное облегчение. «Значит, она знает. С тобой все в порядке?» «И да, я на Корусканте. Завтра вылетаю на миссию. Встретимся», предложил он. «Завтра, значит, у них есть немного времени». Джедай отчаянно хотел забыться, не вспоминать о ранении, о странном видении, ни о чем. «Да, давай через час, на нашем месте, давай», он отключил камлинг, широко улыбаясь. «Этот день он проведет, ни о чем не думая». Сири сразу бросилась ему на шею, когда он появился в дверях кафе, и крепко сжала, будто бы боясь, что он исчезнет. «Сири, ну что ты, я тут, живой», тихо сказал он, обнимая ее в ответ. Затем быстро повел девушку на улицу, подальше от любопытных взглядов. Ее плечи вздрогнули, как будто она плакала. «Я беспокоилась о тебе», ее голос был приглушенным. Сири вскинула на него блестящие от слез глаза. «А ты позвонил только сейчас. Прости», они присели на скамейку у стены. Оби-Ван также продолжать обнимать девушку, немного поглаживая ее за плечи. «Я вообще никому не звонил, только оклемался и сразу позвонил тебе». «Да», Сири немного успокоилась. «Вот значит, что бывает, когда есть сильные привязанности», пришла нежданная мысль, но она постаралась отогнать ее. «Не сейчас, она подумает потом. Давай просто погуляем по городу сегодня, просто так, давай». Кеноби с облегчением улыбнулся и потянул ее за руку к спидеру. «Сегодняшний день принадлежит только им. Назовите себя». Энакин привычно нажал на кнопку соединения. Его небольшой корабль только что вышел на орбиту Сирена. Частный корабль «Гордость Республики», пилот Китстер Банай. «С визитом к графу Дуку», произнес он. Он не мог прилететь под своим именем. Не стоило забывать о вездесущих джедаях. «Принято. Ваш сектор 2-5. Через минуту диспетчер отключился. Энакин заложил вираж и повел свой корабль на космическую станцию, расположенную прямо на орбите. Чужакам не разрешалось спускаться на поверхность планеты в своих кораблях, только рейсами, которые шли от станции. Аккуратно опустив корабль на указанную площадку, Энакин вышел наружу. Он уже бывал на Сирене пару раз. Учитель прилетал сюда по делам. Тогда-то он и познакомился с графом Дуку. Кстати о нем, юноша подошел к терминалу, набрал знакомый номер и терпеливо замер, слушая сигнал вызова. Ждать пришлось недолго. Тихий щелчок и знакомый голос. «Слушаю, это я, нужно встретиться. Я сейчас на станции». Никаких имен, но он знал, что Дуку сразу же его узнал. Такое не забывается. «Жди, через час за тобой придет челнок», через пару секунд отозвался собеседник. Голос нейтральный, но Энакину показалось, что граф недоволен. «Жду», граф сразу же рассоединился. Энакин прошел немного вдоль площадки и направился к приемному доку. «Он подождет». Посланный челнок доставил его прямо к недавно отстроенной резиденции Дуку. Граф предусмотрительно построил полосу и площадку для приема звездолетов. Энакин заметил на краю площадки личный звездолет графа. Дуку встречал его лично. Коротко кивнув вместо приветствия, он жестом велел следовать за ним. Скайуокер хмыкнул, но послушался, хотя и не понимал, зачем разводить такую таинственность на своей территории. Весьма неожиданный визит. Они зашли в какую-то пристройку. Внутри оказалась небольшая комната, обставленная со вкусом. Дуку опустился в одно из кресел, смотря на молодого ситха неприязненно и выжидающе. Он знал, что Энакин сам никогда не прилетит, чтобы встретиться с ним. Значит, его послал Палпатин. Вот, это послание учителя. Энакин не стал тянуть время и сразу протянул голокуб с сообщением. Дуку активировал его, не стесняясь присутствия Скайуокера. Тот наверняка был в курсе дела. «Приветствую тебя, старый друг». Дарт Сидиус был в своем ситхском облачении, в плаще с капюшоном, надвинутым на лицо. «Джедаи сейчас следят за мной и потому я не смогу прибыть лично. Посылаю вместо себя своего ученика». Тут Дуку бросил короткий взгляд на Энакина. «Мне нужны чертежи станции, которые недавно сделали твои инженеры. Ученик объяснит подробности. Голограмма погасла. Граф был удивлен, сообщение почти ничего не объясняло. Не в правилах Сидиуса говорить такими недомолвками. Или вопрос так важен, что это не доверит записи. Дуку посмотрел на Скайуокера. Несмотря на всю нелюбовь к нему, он признавал надежность юноши как посыльного. Никто и ничто не смогло бы узнать то, что ему доверено. Итак, он немного откинулся на спинку кресла, смотря на Скайуокера. Тот сел напротив с несколько задумчивым выражением лица. «В первый раз вижу, что учитель так таится», — юноша слегка улыбнулся. «А мне казалось, что я уже видел все». «Скайуокер, не отвлекайся», — Дуку снова напомнил о себе. «Передавай послание. Я должен забрать чертежи. Как ты слышал», — Вейдер прищурился. Он испытывал терпение графа и знал это. Но их манера общения сложилась уже давно, и Дуку сдержался на этот раз, понимая, чего тот хочет добиться. Энакин немного разочарованно вздохнул, поняв, что граф его перехитрил. «Есть угроза для галактики. Новая звезда с опасным излучением. По задумке учителя, немного перенастроив станцию, можно взорвать и звезду». «ХММ», — граф задумался, просчитывая варианты. «Звезда, станция — да, просьба Сидиуса была более чем необычной. Но вот какую выгоду получит лично он?» Он озвучил вопрос. «А что я буду с этого иметь? Ты же понимаешь мой интерес». «Сотрудничество», — просто ответил юноша. Учитель отдельно обговорил с ним этот вопрос перед вылетом. «Станция будет собственностью Серина. И слава от героического спасения галактики тоже. А также повышенное внимание джедаев и различных рас, которые будут стараться всеми силами избавиться от новой угрозы», — саркастично ухмыльнулся Дуку. Он восхищался политическим талантом Палпатина, но становиться крайним в результате его интриг не хотел. «Можно подумать, эти чертежи ты не хотел никак использовать», — Скайуокер вернул усмешку. Он не собирался отступать, на карту было поставлено слишком много. Дуку задумался. В его словах был резон. Хотя он еще не придумал, как построит и использует новое оружие, но и просто хранить чертежи он не собирался. Но риск все равно велик. «Мне нужны гарантии», — покачал он головой. «Эта идея была настоящей авантюрой. Письменного заверения дать не могу, как ты понимаешь», — вздохнул с облегчением Энакин. Он уже понял, что граф согласится. А сейчас идет простой торг. Но учитель дает свое слово. И политические привилегии для Серина после разрешения проблемы. «Я согласен», — граф Дуку не был сумасшедшим, чтобы верить ситху на слово. «Но вот если у него есть компромат», — он улыбнулся, зная, что в комнате идет скрытая запись. «Им обоим есть что терять. Давай так, чертежи останутся у меня. Мои инженеры доработают станцию, и она будет построена за счет Серина. Это моя часть договора». «Хорошо», — Энакин кивнул. «Переговоры прошли успешно. Если нужны будут кредиты, сообщи, это и в наших интересах». Он улетел почти сразу. Задание учителя было выполнено, а Серина, несмотря на свои природные красоты, была не той планетой, на которой он хотел долго оставаться. Так что Дарт Вейдер спешил на Корускант с легким сердцем. Глава 12. Три дня. Ролан мрачно смотрел на результаты анализов. Прошло только три дня с того момента, как они прилетели на Корускант, а результатов не было. Архив оказался бесполезен. Ничего подобного никогда не встречалось за всю историю храма. А поражение прогрессировало, неделя оказалась слишком оптимистичным прогнозом. Уже завтра джедаи, попавшие под излучение, умрут. И что хуже того, теперь Ролан не знал, как можно подступиться к этому космическому телу. Защитные костюмы, даже усиленные дополнительными разработками, уже не казались надежными. А проверять это практикой совсем не хотелось. И что же делать? «Не переживай», — его напарник сидел тут же, просматривая последние новости. «Мы сделали все возможное. Ты не понимаешь». Джедай яростно закусил губу, чувствуя острое отчаяние. «Почему его не понимают? Для мастера Найля может все и кончено, как и для его падавана. А вот для нас все еще начинается. Ведь надо провести исследование». «Я не забыл», — Дорв серьезно посмотрел на друга. «Но храм уже поставил заслон на ту систему. Новых жертв не будет». «Пока», — Ролан устало закрыл глаза. Потом открыл и посмотрел на Забрака. «Сама звезда никуда не делась. И долго все это продолжаться не может». Он встал и собрал все полученные результаты исследований. «Это дело совета. К нему я и обращусь». Дорв проследил, как он исчезает в проеме двери. Ситуация ему тоже не нравилась. Рука сама потянулась к камлинку, но остановилась на полпути. «Нет, еще есть время. Он подождет. Энакин, «Привет, это Оби-Ван», — голос звучал несколько приглушенно. Юноша подкрутил настройки. Шум сразу же исчез. «Привет, он только что вернулся на Корускант и хотел отдохнуть». Поэтому вызов неугомонного джедая его совсем не порадовал. Но показывать этого он не хотел. «Тебя выпустили?» «Да, еще вчера», — джедай еле слышно вздохнул. Вчерашний день оставил двоякое впечатление. С одной стороны, Сири искренне радовалась тому, что они вместе. С другой, он чувствовал какую-то недосказанность. Похоже, им скоро придется серьезно поговорить. А Оби-Ван так этого не хотел. «Встретимся, давай у меня. Сегодня я устал и не хочу никуда идти. Честно говоря, Энакин вообще не хотел бы его сегодня видеть». Он подавил усталый вздох. «Тогда я ненадолго». Кеноби что-то почувствовал. «Хорошо, я жду». Скайуэкер нажал на кнопку, отключаясь. Оби-Ван чувствовал себя странно. Энакин Скайуэкер пригласил его к себе. Но джедай почему-то ощущал, что он не хочет его видеть. С одной стороны, что в этом такого? Они, в общем, не друзья. А с другой, Оби-Ван устал. Устал от одиночества, от того, что его сторонятся сверстники-джедаи. И ему хотелось простой дружбы. А Энакин Скайуэкер оказался необычным человеком. Вроде бы простой и понятный снаружи, представитель золотой молодежи, сбегающий из-под опеки строгого отца. Но, в то же время, полный мечтаний и планов на будущее, «Я хочу стать пилотом». Кеноби думал, что они смогут подружиться. Чувствовал. Он подошел к знакомой двери и зачем-то стукнул три раза, хотя звонок висел на видном месте. Дверь открылась через минуту. «Ты быстро?» Энакин выглядел каким-то усталым. Оби-Ван отметил круги под глазами и серый цвет лица. «Похоже, я не вовремя. Был недалеко», — объяснил джедай, проходя внутрь знакомой комнаты, и опустился на тот же диванчик, что и в прошлый раз. «Выпьешь?» Юноша подошел к мини-бару, искусно скрытому у стены. Оби-Ван даже не сразу заметил его. «Только сок, если есть, или ничего». Кеноби не употреблял алкоголь, а после ранения ему тем более было нельзя. «Есть?» — кивнул Скайуэкер. Он вытащил небольшой графин и налил два стакана. Потом подошел к джедаю и протянул один стакан ему. Оби-Ван осторожно попробовал. «Манго», — определил он. Он не часто пробовал этот фрукт, но вкус знал. Как самочувствие, Энакин с удобством устроился в кресле и отхлебнул из своего стакана. «Да вот, прохожу реабилитацию». Оби-Ван откинулся на спинку дивана, расслабляясь. Мирная атмосфера и дружеский разговор, да, он именно в этом и нуждался.